Урок 29. Ключ к общению, имидж. Имейте храбрость выражать свою истинную сущность, стоять в одиночестве и не хотеть быть кем-то другим. Лин Ютанг. Психология восприятия – это целая наука. Обратите внимание на то, как вас воспринимают другие, насколько вы красивы, сильны, убедительны и симпатичны. Прежде чем вступить с вами в контакт, люди тщательно оценивают информацию, исходящую от вас. А чтобы понять, что именно подвергается оценке, проследите за собой, на что вы сами в первую очередь обращаете внимание, знакомясь с новым для вас человеком. Вот особенно важные пункты. Одежда. Что вы хотите сказать миру о себе? Одежда покажет, кто вы, человек успеха или неудачник. Лицо. Беспроигрышный вариант – расслабленные мышцы лица, поднятые брови, улыбка, причем улыбается не только рот, но и глаза. Вы демонстрируете партнерам, что открыты для сотрудничества. Позы и жесты. Основная рекомендация – двигаться надо уверенно, сильно и плавно. Резкие, слабые и незаконченные движения воспринимаются негативно. Особое внимание – стоит уделить походке. Голос. Обязательно четкая артикуляция, приятные интонации и сила, звучащая в вашей речи. Стиль беседы. Активное слушание. Техника зеркала. Правильные вопросы. Знание приемов ораторского искусства гарантирует успех. Философия. Это строго индивидуально. Настроение. Ваш оптимизм, доброжелательность и воодушевление должны заражать окружающих. Данный список требует некоторого комментария. Как видите, наша одежда выполняет не только утилитарную функцию и не просто позволяет повысить уверенность в себе. Она еще и сигналит окружающим, кто мы и чего можно от нас ожидать. Задумывались ли вы когда-нибудь, какую информацию вы с ее помощью выдаете во внешний мир? Покрой костюма, его стиль, цветовая гамма – все это создает определенное представление о его владельце. Обдумав манеру своей беседы и настроения, сосредоточьтесь на людях, с которыми вы привыкли общаться. Ваши знакомые – еще один далеко немаловажный параметр вашего имиджа. Кто вас окружает? С кем вы чаще всего встречаетесь? С кем работаете? А с кем отдыхаете? Стиль речи – еще не все. На какие темы вы обычно произносите пространные монологи, а каких избегаете? Помните, каждый из нас сам себе газета, телевизор и радио, а нас судят по сведениям, которые мы сами раскрываем. Это те передовицы, те передачи, сразу идущие в прямой эфир, которые определяют дальнейшие отношения окружающих. И повествуют они о вас, о вашей жизни, работе, далее по списку. Сами спросите себя, о чем говорить вам особенно нравится. Здесь важно не забывать главное. Вы и никто другой являетесь режиссером всех этих передач. В вашей власти превратить информацию о себе любимом в веселый рекламный ролик или в занудную образовательную программу. Учитесь режиссерскому искусству, подавайте сведения ярко и красиво, чтобы окружающие ахнули. Не забывайте, на свете полным-полно гениев, о которых никто никогда не слышал, а еще масса людей с весьма средними способностями, которые находятся на вершине известности. Порой никто не знает о заслуженном академике, зато все с восхищением повторяют имя плотника-краснодеревщика, отделавшего им квартиры. Проанализируйте такие собственные хобби, интересы. Какие тусовки вы посещаете? Клубы, конференции, собрания сообществ. Если вы не хотите пополнить нескончаемые ряды непризнанных гениев, вам придется стать публичным человеком. И при любой возможности проникать на ТВ и в газеты, рекламировать себя на весь мир, вступать в клубы и появляться на тусовках, устраиваемых самыми разнообразными организациями. Не забудьте и о своих мыслях и проектах. Форму имеют идеи писателей, книги, и режиссеров, фильмы. Форму имеют идеи кутюрье и идеи конструкторов автомобилей. Форму имеют идеи политиков и религиозных деятелей, имеются в виду их речи. Люди не любят бесформенных образов и предметов. Нас раздражают недосказанность и незаконченность. Вот почему так важен имидж. Это ваша личная форма. Как видите, это не только внешность или одежда. Это еще и улыбка, спокойствие во взгляде, даже в кризисных ситуациях, уверенная походка, терпеливое поведение и умение вовремя пошутить. Оптимистичный человек может сильно смахивать на орангутана, но при этом без проблем создать себе имидж убедительного бизнесмена. Для положительного образа важен не только хороший костюм, но и способность быстро принимать эффективные решения, общительность, умение знакомиться и нравиться другим. Именно умение общаться, добиваться своего, влияя на других, вызывать их интерес и симпатию, делает людей известными и богатыми. Неважно, чем занимается человек – дизайном, архитектурой, адвокатурой, кино или шоу-бизнесом – важно, как он себя ведет. Талантливых знатоков своего дела много, но звездами становятся лишь единицы, умеющие эффективно общаться. Стоит отметить, что у большинства людей убедительность ассоциируется с внутренней силой. Им нравятся уверенные в себе типы, про которых говорят «ломом подпоясанные». Научитесь демонстрировать внутренний стержень, и другие пойдут за вами. Один известный путешественник рассказывал, как важно демонстрировать свою уверенность. Ему не раз приходилось сталкиваться с дикими племенами. Попадешь к такому народцу где-нибудь на Борнео, и придется убеждать племя, что ты сильный и уверенный, иначе непременно опустят, будешь на последних ролях. А если покажешь, что спокоен, не боишься, или за плечами у тебя большая команда, станут относиться уважительно. То же самое происходит в любой культуре, любой социальной стране. Уважают того, кто кажется сильнее, даже если он не прав. Как бы ни был наш мир цивилизован, в каждом сидит маленький дикарь, готовый покориться внутренней силе. В чем она проявляется? В готовности идти до конца, брать на себя ответственность, что сказано, то сделано.